Алло, алло, алло. Да, алло, здравствуйте. Какие корабли были? В смысле, какие корабли были? В смысле, какие корабли? Вы про что? Какие корабли? Что, какие корабли? Вы, вам кто нужен? Что значит, какие корабли? Что ты смеешь? Алло? Что ты смеешь? Вам кто нужен? Тигр. Какой Игорь? Тигр, что дальше? Ты больной? Вот ты скажи, ты больной человек, да? Вы, наверное, ошиблись. Это круизная компания «Бризлайн». Какие корабли? В смысле, какие корабли? Что какие корабли? Что значит «какие корабли»? Где, когда, что? Куда вы звоните? Кто вам нужен? И по какому вы вопросу? Солнышко. Что? Солнышко. Алло? Я вас слушаю. Это я вас слушаю. Какие самолеты летают? Куда? Москва. Большие. Алло, алло. Хорошие. Очень хорошие. Что ты смеешься? Если бы кто звонить, кто вам нужен? Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. Кто придет за мной? Бог? Вы наркоман? Вы наркоман? Я вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Ёбаный карась, блядь. Стой, стой, стой. Девушка, кому вы звоните? Что вы хотите? Какие вам корабли нужны? Хорошие. Ну, я понимаю. Ну, я не знаю, разные. Принцесс есть корабль, Кунард, Карнивал. Какие получится. Что ты смеешься? Кому вы звоните? Просто ответьте на вопрос. Солнышко. Повар? Что? А что, вы говорите, вам повар нужен? Пельмень. Какие корабли? Какие корабли? А что вы хотели? Какие самолеты летают? Что? Что? Так, девушка, я вас слушаю. Какой вопрос у вас? Это у меня к вам вопрос. По какому вопросу вы звоните? Что вы хотели бы? Какие вам корабли нужны? Вы вообще о чем? А что именно вас интересует? Вы наркоман? Ёбаный карась, блядь. Инфлот, здравствуйте. Вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Я вас спрашиваю. Я вас ни о чем не спрашиваю. Вам заняться, что ли, нечем? Женщина, вы позвонили в компанию «Инфлот» «Морские круизы». Вас с кем-нибудь соединить? Какие корабли были? Я вас не понимаю. Я не понимаю ваш вопрос. Я не понимаю ваш вопрос. Конкретнее вопрос ставьте. Ну, по-моему, вообще не со мной разговаривать. «Инфлот» Дмитрий, добрый день. Слушаю вас. Мужчина, вы больной, извините. Я? Да. Алло. Алло. Я вас слушаю, здравствуйте. Ты чё, сбрендил, что ли? Я не понимаю, вы со мной разговариваете или с кем-то? Ты кто такой? Вы позвонили в компанию «Инфлот». Мы да. Даем круизы, но я не понимаю, что вам нужно. Корабли? И что с кораблями? У Манде сгорели корабли! Алло, еще здравствуйте. Какие корабли были? Так, простите, пожалуйста, вы, видимо, с другим менеджером разговаривали. Меня Олеся зовут. Если да. У вас какой-то конкретный запрос, я готова вас выслушать. Какие корабли были? Вы со мной не общались. Какие корабли были? Это какой-то обрывок разговора. Какие самолеты летают? Во-первых, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Тигр. Еще раз? Тигр. Тигр – это агентство? Вы агентство? Какой тигр еще? Хватит мозги морочить. Как вас зовут? Ваше имя, будьте любезны. Солнышко. Олеся. Солнышко. Меня зовут Олеся. Я луна, а не солнышко. Где вы, простите? В жердях. Олеся, здравствуйте. Алло. Да, я вас слушаю. Представьтесь, пожалуйста. Солнышко. Алло. Я, блядь, больная на голову. Папка есть, да, и два слова. Морские круизы, добрый день. Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. Алло, это кто говорит? Тигр. Кто? Тигр. Эрчептутари, здравствуйте. Какие корабли были? Что? Какие корабли? Что значит, какие корабли? Вы сейчас о чем? В смысле, какие корабли? Я не поняла вашего вопроса. Не понимаю вашего вопроса. Что значит, какие корабли? Вы у меня спрашиваете, какие корабли были. Какие корабли? Вы с кем разговаривали? Может быть, у вас есть название линейных кораблей? Эрчептутар, здравствуйте. Какие корабли были? Это кто звонит? Как вас зовут? Солнышко. Вас как зовут? Вы можете представиться? Я Луна. Погрупьяна, добрый день. Корабли? Какие корабли? Какие корабли? Алло, говорите. Алло, я не понимаю ваш вопрос. Говорите, пожалуйста. Корабли, вас не понимаю вашего вопроса. Круизы или что, направление? Что? Вы агентство? Да. Кто у вас менеджер? Тигр. Вас интересует круизы или что? Да. Какое направление? Москва. Я говорю, направление круизы у вас какое интересует? Северная Европа, Средиземноморье. Аризона? Северная Европа, либо Средиземноморье. На линии оставались, приду вас на информационную службу. Алло. Алло, да. Северное соединение какую роль выполняло? Кто был командиром северного соединения? Алло. Да вы что, с ума сошли, что ли? Нет, мы не сошли с ума. Мы хотим уточнить, что вы хотите. Интересует, какие самолеты были 7 декабря? Самолеты 7 декабря. Угу. Да. Угу. Алло, говорите. Светлана, добрый день. Господи, боже мой. О чем вы все время спрашиваете нас? Алло. Послушайте, у нас нет времени отвечать на ваши вопросы. Я прошу прощения, вы позвонили в компанию групп. Что вы хотите, с кем вас соединить? Тигр. Что тигр? Какой тигр еще? Хватит мозги морочить. Простите, вы позвонили в компанию групп. Что вы хотите? Солнышко. Алло. Алло, говорите. Вы говорите, вы куда позвонили? Солнышко. Аккуратно. Куда звонится? Японцы. А? Японцы. Так, группе, это добрый день. Вы понимаете, о чем вы спрашиваете? Вы позвонили в компанию по группе. Я не могу понять, что вам нужно. Японцы. Я вас слушаю. Я Луна. Так, Юлия, добрый день. Какие корабли? В смысле, какие корабли? Вы что имеете в виду? Какие корабли? Какие корабли? Какие корабли были? Где были корабли? Какие корабли? Что вы имеете в виду? Я что не... значит, какие корабли? Где? Когда? Что? Да. Я вас слушаю. По какому вопросу звоните? Какие корабли? Девушка, хватит дозвонить. Проститутка ты. Все говорят, что ты проститутка. Проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Все говорят, что ты проститутка. Послушайте, у нас нет времени отвечать на ваши вопросы. Какие вопросы? Какие самолеты? Какие самолеты? Вообще о чем говорите? Ой, да хватит уже со своими самолетами. Центр обслуживания, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Слушаю вас, здравствуйте. Какие корабли были? О каких кораблях речь? Ну, я не знаю, разные. Ну, пожалуйста, перестаньте хулиганить и набирать этот номер. Это рабочий телефон. Какие шутки? Ольга, морские круизы, здравствуйте. Я вас слушаю. Говорите, повторите ваш вопрос. Ольга, морские круизы, здравствуйте. Какие корабли были? Я вопросов не задаю. Какие корабли были? У нас есть круизные компании Royal Caribbean, MSC, Costa, Carnival. Что вас интересует? Аризона? У нас в Аризону не входит. Оклахома? Нет. Вирджиния? Алло, может быть, запрос напишите нам на электронный адрес наш? Обязательно. Екатерина, рада помочь? Алло, алло. Да, здравствуйте. Какие корабли были? В смысле, какие корабли? Вы знаете, у нас телефонные разговоры записываются, и ваш номер у нас отпечатывается, и в судебном порядке мы можем на вас суд подать. Да? Да вы что, с ума сошли, что ли? Лена, рада вам помочь? Ну что вы глупости говорите? Какие глупости? Какие шутки? Алло. Алло, да. Какие корабли были? Что вы хотели узнать? Какие корабли? Какие куда? Где корабли? Что значит какие корабли? Где, когда, что? Что вы конкретно хотите? Корабли? Какие корабли? Хорошие. Алло. Да вы что, с ума сошли, что ли? Вы что, звоните, прикалываете, что ли? Или что, непонятно? Какие шутки? Скажите конкретно, где? Аризона? Какая Аризона? Короче, не звоните сюда больше, пожалуйста. Ты чё, сбрендил, что ли? Добрый вечер, компания VIP-Круиз, Екатерина. Какие корабли были? Какие корабли вас интересуют? Хорошие. Как вас зовут, простите? Солнышко. Какой круиз вас интересует? Вы по какому-то круизу хотите получить информацию? Аризона? Какой месяц? 7 декабря. Угу. Круизную компанию выбирали уже? Да. Какая интересует? Тигр. Вставайте на линии, пожалуйста. Алло, благодарю вас за ожидание. Вы меня слышите? Алло. Вы знаете, свободных менеджеров нет. Вы не могли бы номер телефона оставить, с вами свяжется. Ёбаный карась, блядь. Лина, рада вам помочь? Да вы что, с ума сошли, что ли? Кто, мы сошли с ума? Ты чё, сбрендил, что ли? Чего? Пидор ты, вот чего. Не слушаю вас, какой у вас вопрос. Какие корабли были? Где были? Москва. Алло. Алло. Слушаю вас, что вас интересует еще раз? Корабли? Что корабли? Какие корабли? Где какие корабли? Вы можете мне поподробнее? Что значит какие корабли? Где, когда, что? Девушка, а определитесь, вы, наверное, звоните не в то место, и вам здесь не подскажут, где, когда, что, это вам, наверное, другое место. Формулируйте вопрос, чтобы вам могли помочь. Может быть, у вас есть название линейных кораблей? Ну, я вам не буду называть название более 150-200 кораблей, с которыми мы работаем, понимаете, да? Я, к сожалению, не обладаю таким количеством свободного времени, чтобы вам рассказывать о каждом корабле, который у нас есть. Если вы мне скажете, какой конкретный вас корабль интересует, я вам скажу, работаем мы с ним или нет. Тигр. Говорите погромче. Тигр. Я не понимаю, я не знаю такого корабля. Вы, наверное, либо неправильно говорите, называете, либо мы с ним просто не работаем. Солнышко. Пожалуйста. Слушаю вас. Послушайте, у нас нет времени отвечать на ваши вопросы. Давайте я постараюсь ответить на ваши. Слушаю. Какие корабли? Где, когда, что вы имеете в виду? Вот вы задаете вопрос, звоните. Какие корабли? Где, когда, что? Девушка, как вас зовут? Солнышко. Ну, Мастерску. Можете сказать, как ваше имя? Я Луна. Так, вы откуда вы звоните? Жердяк. Еще раз. Мужчина, вы больной, извините. Ну что? Вам заняться, что ли, нечем? Алло, пожалуйста, не звоните больше на этот номер, хорошо? Ты это чё? Вам не цирк. Если вам нечем заняться, пожалуйста, займитесь другими делами, более полезными. Какие звонить, там, 10 минут. Светлана, а здравствуйте. Вы понимаете, что я не понимаю ваш вопрос? Алло, я вас слушаю. Какой у вас вопрос? Какие корабли были? Вы можете четко поставить вопрос? Какие корабли? Какие корабли где? Где? Вас интересует какой-то конкретный круиз или что? А что именно вас интересует? Так, девушка, до свидания. Корректно сформируйте ваш вопрос. Магазин круиза, Светлана, здравствуйте. Я не понимаю ваш вопрос. Конкретнее вопрос ставьте. Здравствуйте, я вас слушаю. Вы понимаете, что я не понимаю ваш вопрос? Алло, я слушаю вас, говорите. Я вас слушаю. Вы что позвонили? Я вас слушаю, вы хотите нам что-то сказать? Какие корабли были? Где были корабли? Где? Вы откуда звоните? Вы откуда звоните? Из Москвы. Из Японии? Вы откуда звоните? Из Нарита. Алло, какой у вас номер телефона? Мы вам сами перезвоним. Обязательно. Дайте нам номер телефона, мы вам перезвоним. Вас очень плохо слышно. Давайте мы вам сами перезвоним. Дайте нам номер телефона. У нас, к сожалению, такой информации нет. Номер телефона свой дайте, пожалуйста. Да вы что, с ума сошли, что ли? Алло, дайте свой номер телефона. Мужчина, вы больной, извините. Софлот, Горедра. Алло. Да. Какие корабли? Что значит, какие корабли? Я не понимаю вашего вопроса. Простите, что корабли? Что вы говорите? Что вы хотите? Какие корабли? Что какие корабли? Что значит, какие корабли? Вопрос у вас какой? Слушаю вас. Какие корабли были? Где были? 7 декабря. Я не понимаю вашего вопроса. Можете нормально задать вопрос? Я не понимаю ваш вопрос. Ну вот, Алина, здравствуйте. Я вас слушаю. Говорите, повторите ваш вопрос. Да, я вас слушаю. Что вы хотите? Вы можете адекватно ответить на вопрос? Какие корабли? Я не понимаю вашего вопроса. Объясните, пожалуйста, что вы хотите. Какие корабли? Что какие корабли? Что вас интересует? Когда? Инфофлот, Дарья, здравствуйте. Да вы что, с ума сошли, что ли? Алло, алло. Алло, слушаю вас. Какие корабли? Большие. Хорошие. Отличные. Японские? Какие? Какие. Алло. Какие корабли? Очень хорошие. Приходите, мы вам расскажем, покажем. Прокатим. 4 линейных корабля? Извините, как вас зовут? Что? Алло, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Солнышко. Телефон записали? Сейчас проверим. Алло, да, здравствуйте. Я вот звоню вам по поводу железнодорожных билетов. Подскажите, пожалуйста, на 22 число можно взять билет до Санкт-Петербурга? 7 декабря у нас не ходят теплоходы. Мне на поезд надо. Он, наверное, какой-то этот... Алло. Алло, да. Есть какие у вас корабли? Нижние полки до Петербурга? Я просто на самолет очень сильно опаздываю. Ну что вы глупости говорите? Алло. Надежда Ивановна. Вы что, с ума сошли, что ли? Надежда Ивановна. Мужчина, вы больной, извините. Инфофлот. Простите, а вы о чем все время спрашиваете? Здравствуйте. О чем вы все время спрашиваете нас? А мне нужен билет до Самары. Ты могу чё? Я у вас просить? Ты чё? Сбрендил, что ли? Алло. Вы наркоман? Полный, конченый. Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Вы наркоман? Ёбаный карась, блядь. Чё ты смеёшься? Чё, рыбу продают, да? Караси, ок. Инфофлот, Дарья, здравствуйте. Вы можете нормально разговаривать? Алло, говорите. Что вы хотели? Вы куда звоните вообще? Скажите, пожалуйста. Тигр. Это что? Тигр. Какой тигр? Какой тигр еще? Хватит мозги морочить. Алло. Ты знаешь, что Бог все видит? Он придет за тобой скоро. А куда придет? Сейчас там через полчаса полиция приедет. А вы знаете, что мы попали к самому Богу? Что? Инфофлот? Я вас слушаю. Говорите, повторите ваш вопрос. Через полчаса полиция сейчас приедет к вам. Ждите. Я тебе покажу милицию, падла. Это классика, блядь!